Стану ли я обращать внимание на Прингли? Да только беда в том, что если я не сумею завоевать расположение королевского рода, у меня будет мало возможностей помочь кому бы то ни было. Но как я люблю шумящие тополя! Это не просто дом, где снимаешь комнату. Это родной дом, и все в нем любят меня, даже Василек. Хотя он и не упускает случая выразить мне иногда свое порицание тем, что демонстративно усаживается спиной ко мне и время от времени косит на меня через плечо золотистым глазом, чтобы посмотреть, как это на меня действует. Я стараюсь не ласкать его, когда Ребекка Дью находится поблизости, так как это ее ужасно раздражает. Днем Василек домашняя, спокойная, склонная к размышлениям животное. Однако ночью это совершенно дикое и таинственное существо. Ребекка Дью объясняет это тем, что ему никогда не позволяют оставаться на улице после наступления темноты. Ее раздражает то, что ей приходится стоять по вечерам на заднем дворе и зазывать его домой. Она говорит, что все соседи, должно быть, смеются над ней. А зовет она его так зычно и громогласно, что в тихий вечер это ее котик, котик, котик слышит без сомнения весь городок. У вдов была бы истерика, если бы Василька не оказалась дома, когда они ложатся спать. Никто не знает, что я перенесла из-за этого кота. Никто, уверяла меня Ребекка. Вдовы выдерживают проверку временем. С каждым днем они нравятся мне все больше. Тетушка Кейт считает, что читать романы вредно, но сообщила мне, что не намерена следить за моим выбором книг для чтения. Тетушка Четти любит романы, у нее есть для них тайничок, она берет их в местной библиотеке и украдкой проносит в дом. В тайничок она кладет и колоду карт для пасьянса, и всякие другие предметы, которые не хочет показывать тетушке Кейт. Он устроен в сиденье стула, и никто, кроме тетушки Читти, не знает и не догадывается, что это не просто стул. У меня немалое подозрение, что она открыла мне свой секрет в расчете на мое пособничество в деле вышеупомянутого тайного проноса книг в дом. По правде говоря, в шумящих тополях не должно бы быть нужды в устройстве специальных тайников. Я еще не видела дома, в котором было бы такое количество всяких таинственных буфетов и буфетиков. Хотя, конечно, Ребекка Дью не дает им оставаться таинственными и с неизменной свирепостью очищает их от всего лишнего. «Дом сам себя в чистоте содержать не будет», – заявляет она со скорбным видом, «если та или другая вдова вздумает протестовать. Я уверена, она в два счета разделалась бы с романом или колодой карт, случись ей их обнаружить. И то, и другое вселяет ужас в ее благочестивую душу. Она утверждает, что карты – игрушки дьявола, а романы и того хуже. Единственное ее чтение, кроме Библии, это светская хроника «Монреальской Гардиан». Она любит раздумывать над сообщениями о домах, обстановке, о развлечениях миллионеров. «Представьте только, мисс Ширли, мыться в золотой ванне!» – мечтательно сказала она мне как-то раз. «Но право же, она прелесть!» Раздобыла где-то удобнейшее старинное кресло с подголовником, обитое выцветшей парчой, как раз в моем вкусе, и говорит: «Это ваше кресло. Мы будем держать его специально для вас», и не позволяет Васильку спать в нем, чтобы на моей юбке, в которой я хожу на работу, не оказалось, упаси Боже, кошачьей шерсти, и у Прингли не появился лишний повод почесать языки. Всех трех очень заинтересовало мое колечко из жемчужинок и то, что с ним связано. Тетушка Кейт показала мне свое колечко невесты. Она не может носить его теперь, оно ей мало, со вставкой из бирюзы. Но бедная тетушка Читти призналась мне со слезами на глазах, что у нее никогда не было такого колечка. Ее муж считал, что это ненужный расход. Она рассказала мне об этом, пока сидела в моей комнате с масочкой из пахты на лице. Она делает такую масочку каждый вечер, чтобы сохранить цвет лица. и взяла с меня клятву сохранить все в тайне, так как не хочет, чтобы об этом узнала тетушка Кейт. Она решит, что это смешное тщеславие для женщины моего возраста, а Ребекка Дью, несомненно, считает, что ни одна христианка не должна стараться быть красивой. Раньше я обычно прокрадывалась на кухню, когда Кейт заснет, но вечно дрожала от страха, что Ребекка Дью спустится за чем-нибудь вниз. У нее слух, как у кошки, даже во сне. Если бы я могла потихоньку заходить вечером к вам и делать масочку здесь... Ах, спасибо, душенька! Мне удалось разузнать кое-что о наших соседях из Ельника. Хозяйке дома, миссис Кэмпбелл, в девичестве она тоже была, Прингль, 80 лет. Я не видела ее, но, насколько мне удалось выяснить, это очень мрачная старая леди. У нее есть служанка, почти такая же мрачная и древняя, Марта Монкман, которую обычно именуют женщиной миссис Кэмпбелл. А еще у нее живет ее правнучка Элизабет Грейсон. Ей 8 лет, и она учится в начальной школе, куда ходит короткой дорогой через огороды, так что я еще ни разу не встретила ее, несмотря на то, что живу здесь уже 2 недели. Ее покойная мать, внучка миссис Грейсон, рано осталась сиротой и воспитывалась у бабушки, а потом вышла замуж за некоего Пирса Грейсона, Янки, как сказала бы миссис Линд, и умерла при рождении Элизабет. Поскольку Пирсу Грейсону вскоре пришлось покинуть Америку, чтобы заняться делами парижского отделения своей фирмы, ребенка отправили к старой миссис Кэмпбелл. Говорят, будто он видеть не мог младенца, стоившего жизни несчастной матери, и поэтому до сих пор совсем не интересуется девочкой. Хотя, разумеется, это могут быть лишь пустые слухи, так как ни миссис Кэмпбелл, ни ее женщина никогда ничего о нем не рассказывают. Ребекка Дью говорит, что обе они слишком строги с маленькой Элизабет, и бедняжке живется невесело. Она не такая, как другие дети, слишком взрослая для своих 8 лет, а уж скажет иногда такое. «Ребекка», — говорит мне как-то раз, — «а что, если собираешься лечь спать и вдруг чувствуешь, что за ногу что-то схватило и держит? Неудивительно, что она боится ложиться спать в темноте, а они бедняжку заставляют. Миссис Кэмпбелл говорит, что в ее доме трусов быть не должно. Следят за ней, как 2 кошки за мышкой, шагу ступить не дают. Едва лишь она зашумит немножко, они чуть в обморок не падают, все время тише да тише. Они ее в могилу вгонят этим своим тише-тише. А что тут сделаешь? Действительно, что? Мне хотелось бы взглянуть на нее. Мне кажется, она должна вызывать жалость. Хотя тетушка Кейт говорит, что девочка ухожена. На самом деле тетушка Кейт выразилась так. Кормят и одевают ее хорошо. Ну и ребенок живет не хлебом единым. Мне никогда не забыть, какой была моя собственная жизнь, прежде чем я поселилась в зеленых крышах. В следующую пятницу я еду домой, чтобы провести 2 чудесных дня в Эйвонли. Единственная неприятность – это то, что все, кого я там увижу, непременно будут спрашивать, как мне нравится учительствовать в Саммерсайде. Но только подумай, Гилберт, какая она сейчас Эйвонли? Голубая дымка над озером сверкающих вод, начинающие олеть стройные клены за ручьем, золотисто-коричневые папоротники в лесу призраков и тени заката на тропинке влюбленных. И я всей душой хотела бы оказаться сейчас там с... Угадай, с кем? Знаешь, Гилберт, порой у меня появляются большие подозрения, что я тебя люблю. Шумящие тополя, переулок призрака, Саммерсайд, 10 октября. Досточтимый и многоуважаемый сэр. Так начинала свои любовные письма бабушка тетушке Читти. Восхитительно, правда? Какой трепет от сознания собственного величия ощущал, должно быть, дедушка, читая эти слова. Ты уверен, что не предпочел бы такое обращение простому «Гилберт, любимый»? Но вообще говоря, я рада, что ты не тот дедушка и совсем никакой не дедушка. Как чудесно знать, что мы молоды, и перед нами целая жизнь, Целая жизнь вместе, правда? Несколько страниц опущено. Вероятно, на этот раз перо Н не было ни царапающим, ни тупым, ни заржавленным. Я сижу у окна моей башни, глядя на деревья, покачивающиеся на фоне янтарного неба, и на протянувшуюся за ними гавань. Вчера вечером я совершила чудесную прогулку в своем собственном обществе. Я просто должна была куда-то уйти, так как в шумящих тополях стало вдруг немного уныло. В гостиной плакала тетушка Четти из-за того, что ее чувства были чем-то задеты. В спальне плакала тетушка Кейт из-за того, что была годовщина смерти капитана Маккомбера. В кухне плакала Ребекка Дью, по причине которой мне так и не удалось узнать. Прежде я еще ни разу не видела ее плачущей, но когда я попыталась тактично выяснить, что же стряслось, она раздраженно потребовала от меня ответа на вопрос: «Разве не может человек поплакать в свое удовольствие, если ему того хочется?» Так что мне пришлось свернуть мои раскладные пяльцы и тихонько удалиться, оставив ее предаваться своим удовольствиям. Я вышла на дорогу и направилась к гавани. В воздухе стоял приятный запах октябрьских заморозков, слитый с чудесным ароматом свежевспаханных полей. Я шла и шла, пока сумерки, сгустившись, не превратились в лунную осеннюю ночь. Я была одна, но не одинока. Всю дорогу я вела воображаемые разговоры с воображаемыми путниками и изрекла столько остроумных афоризмов, что была приятно удивлена своими способностями. Невозможно было не наслаждаться этой вечерней прогулкой, даже несмотря на все огорчения, связанные с Принглями. «Мне хочется снова поплакаться тебе из-за Принглей. Неприятно признаваться в этом, но дела в Саммерсайдской средней школе идут неважно. Нет сомнения, что против меня составлен заговор. Значит, с того, что домашнее задание не выполняет никто из Принглей и полупринглей, и бесполезно взывать к родителям. Они обходительны, учтивы, уклончивы. Я знаю, что нравлюсь всем ученикам, не принадлежащим королевскому роду. Но принглевская зараза, непослушание подрывает моральный дух всего класса. Однажды утром я нашла все на моем столе и в нем перевернутым вверх дном. Ни один из учеников, разумеется, понятия не имел, кто мог это сделать. И в другой раз никто не смог или не захотел сказать, кто оставил на моем столе коробку, из которой, когда я открыла ее, выскочила игрушечная змея. Но все Прингли в классе визжали от смеха, глядя на мое лицо. Вид у меня, вероятно, был ужасно испуганный. Джен Прингль через день опаздывает в школу, всегда имея наготове какую-нибудь убедительную отговорку, которую сообщает вежливым тоном, но с дерзким выражением лица. Во время уроков она рассылает по классу записочки под самым моим носом. Сегодня, надевая пальто после занятий, я нашла в кармане очищенную луковицу. Как мне хотелось бы посадить эту девочку под замок на хлеб и воду, пока она не научится вести себя как следует. Наихудшим из всего, что имело место до сих пор, была выполненная мелом карикатура на меня, которую я нашла однажды утром на классной доске. Белое лицо с алыми волосами. Все решительно отрицали свое авторство, и Джен в числе прочих. Но я знаю, что она единственная в классе умеет так рисовать. А нарисовано было хорошо. Мой нос, который, как ты знаешь, всегда был моей единственной радостью и гордостью, был сделан горбатым. А мой рот явно был ртом брезгливой старой девы, которая 30 лет преподавала в школе полной Принглей. Но это была я. В ту ночь я проснулась 3 часа и содрогнулась при воспоминании об этом портрете. Не странно ли, что мы редко мучаемся по ночам из-за чего-нибудь дурного или порочного? Чаще из-за просто унизительного. А чего только не говорят. Меня обвиняют в том, что я занизила оценки за письменные контрольные работы Хетти Прингль только потому, что она из Принглей. Говорят, что я смеюсь, когда дети делают ошибки. Я действительно засмеялась, когда Фред Прингль определил Центуриона как человека, который жил 100 лет. Я не смогла удержаться. Джеймс Прингль не устает повторять. В школе нет дисциплины, совершенно никакой дисциплины, и из уст в уста передается весть о том, что я подкидыш. Я начинаю сталкиваться с враждебностью Принглей и в других областях. Светская жизнь Саммерсайда, так же, как и образование, целиком в руках Принглей. Неудивительно, что их называют королевским родом. Прошлую пятницу меня не пригласили на увеселительную прогулку к Элис Прингль. А когда миссис Прингль, супруга Фрэнка Прингля, устроила благотворительный базар с угощением, чтобы собрать средства на церковный проект, Ребекка Дью сообщила мне, что дамы намереваются возвести новый шпиль. Я оказалась единственной девушкой-пресвитерианкой, которую не попросили торговать за каким-нибудь из столиков. Как я слышала, жена священника, которая лишь недавно поселилась в Саммерсайде, предложила пригласить меня в церковный хор, но ей было заявлено, что все Прингли до одного покинут его, если она это сделает. В результате остался бы лишь жалкий остов, и хору пришлось бы прекратить существование. Конечно, я не единственная из учителей, у кого возникают трудности с учениками. Когда другие учителя присылают ко мне нарушителей дисциплины, ненавижу это слово, чтобы я решила, что с ними делать. Половина этих нарушителей – Прингли. Но на тех учителей никто не жалуется. 2 дня назад я оставила Джен после уроков, чтобы она выполнила то домашнее задание, которое нарочно не сделала накануне. Через 10 минут к школьному зданию подкатил экипаж с Кленового холма, и в дверях класса появилась мисс Эллен, красиво одетая, сладко улыбающаяся, старая леди в изящных черных кружевных митенках и с тонким орлиным носом, которая выглядела так, словно только что сошла с картинки журнала мод 1840 года. Она просит прощения, что помешала, но нельзя ли ей забрать Джен? Она едет в гости к друзьям Лоувейл и обещала привезти с собой Джен. И Джен с торжеством вышла из класса, а я в очередной раз осознала, какие могучие силы противостоят мне. В моем нынешнем пессимистичном настроении я смотрю на Принглей, как на помесь слонов с паями. Но в глубине души знаю, что не совсем права. Они могли бы понравиться мне, если бы не были моими врагами. По большей части это искренние, веселые, надежные люди. Даже мисс Элен могла бы мне понравиться. Мисс Сару я ни разу не видела. Говорят, что уже 10 лет она не покидает Кленовый холм. Стала слишком слаба здоровьем. Или только думает так, презрительно фыркнув, сказала Ребекка Дью. Ну уж, ее гордость, конечно, ничуть не пострадала с годами. Все Прингли гордые, но эти 2 старухи всех превзошли. Послушали бы вы, как они рассказывают о своих предках. Впрочем, их отец, старый капитан Эйбрахам Прингль, действительно был славным человеком, а вот его брат Майрон не был таким уж положительным, и поэтому вы не услышите, чтобы Прингли много толковали о нем. Ужасно боюсь, что вам тяжело придется со всей их компанией. Известно, что если они составят о чем-нибудь или о ком-нибудь свое мнение, так никогда его уже не меняют. Но выше голову, мисс Ширли, выше голову! Я так хотела бы получить рецепт фруктового пирога мисс Эллен, вздохнула тетушка Четти. Она мне его много раз обещала, но так и не дала. Это старый семейный рецепт, вывезенный еще из Англии. Они так не любят давать чужим свои рецепты. В безумных фантастических мечтах я вижу, как вынуждаю мисс Эллен вручить, преклонив колено, рецепт фруктового пирога тетушке Четти. А Джен быть осмотрительной в словах и поступках. Но самое досадное то, что я легко могла бы сама заставить Джен вести себя как следует, если бы весь этот клан не поддерживал ее в этих дьявольских кознях. 2 страницы опущены. Ваша покорная слуга Энн Ширли по скриптум так подписывала свои любовные письма бабушка тетушки Четти. 17 октября. Сегодня мы узнали, что прошлой ночью был ограблен один из домов на другом конце городка. А воры забрались в дом и унесли деньги и дюжину серебряных ложек. Ребекка Дью отправилась к мистеру Гамильтону, чтобы узнать, не может ли он одолжить нам своего пса. Она собирается привязать его на заднем крыльце, а мне посоветовала запереть мое колечко на ключ. Между прочим, я все-таки выяснила, из-за чего она плакала. Как кажется, это была домашняя трагедия. Василек опять напакостил в передней, и Ребекка Дью заявила тетушке Кейт, что с этим котом нужно что-то делать. Он совершенно извел ее. Это уже третий раз за год, и она знает, что он делает это нарочно. Но тетушка Кейт сказала, что если бы Ребекка Дью всегда выпускала его во двор, когда он мяукает, не было бы никакой опасности, что он напакостит в доме. «Это поистине последняя капля!» – воскликнула Ребекка Дью. А дальше слезы. Ситуация с Принглями становится все острее с каждой недели. Вчера на одной из книг, лежавших на моем столе, было написано что-то очень дерзкое. А Хоумер Прингль, уходя после занятий, крутил сальто вдоль всего прохода между партами. А еще я получила анонимное письмо, полное злобных, гадких выпадов в мой адрес. Но почему-то я не возлагаю на Джен вину ни за надпись на книге, ни за письмо. Хоть она и сущий чертенок, есть вещи, до которых она не унизится. Ребекка Дью в ярости, и я содрогаюсь при мысли о том, что она сделала бы с Принглями. Окажись они в ее власти, жестокости Нерона не пошли бы ни в какое сравнение с этим. И я, по совести говоря, не осуждаю ее, так как бывают моменты, когда я чувствую, что сама могла бы, не дрогнувшей рукой, подать всем Принглям до единого кубок с напитком приготовления Борджиа. Кажется, я еще не рассказывала тебе о других учителях. Их двое. Заместительница директрисы Кэтрин Брук, которая занимается с младшими классами, и Джордж Маккей, отвечающий за приготовительный класс. О Джорджи мне почти нечего сказать. Это застенчивый и добродушный 20-летний юноша с легким приятным шотландским акцентом, наводящим на мысли о горных пастбищах и туманных островах. Его дедушка был родом с острова Скай, и приготовишки его очень любят. Насколько я его знаю, он мне нравится. Но, боюсь, мне потребуется немало усилий, чтобы полюбить Кэтрин. Кэтрин – девушка лет 28, как я полагаю, хотя выглядит не меньше, чем на 35. Мне говорили, что она питала надежды на повышение и, вероятно, возмущена тем, что должность директрисы досталась мне, тем более, что я значительно моложе ее. Она хорошая учительница, немного властная, но ее никто не любит. Впрочем, ее это ничуть не огорчает. У нее, похоже, нет ни друзей, ни родных, и она снимает комнату в мрачного вида доме на маленькой грязной Темпли-стрит. Одевается она очень безвкусно и неряшливо, никогда никуда не выходит и, как говорят, страшно скупая. Она очень язвительна, и ученики боятся ее колких замечаний. Мне говорили, что ее манера поднимать свои густые черные брови и растягивать слова, обращаясь к детям, приводит их в киселеобразное состояние. Хорошо бы и мне испробовать этот способ на Принглях, но мне очень не хотелось бы править, как она, при помощи страха. Я хочу, чтобы мои ученики любили меня. Несмотря на то, что ей явно ничего не стоит заставить учеников ходить по струнке, она постоянно присылает некоторых из них ко мне, главным образом Принглей. Я уверена в том, что это делается нарочно, и с горечью сознаю, что у нее вызывает ликование мои трудности, и она была бы рада видеть меня потерпевшей поражение. Ребекка Дью говорит, что с Кэтрин никто не может подружиться. Вдовы несколько раз приглашали ее к воскресному ужину. Эти добрые души всегда приглашают по воскресеньям в гости одиноких людей и всегда угощают их чудеснейшим салатом оливье с курицей. Но она так и не пришла, и они перестали зазывать ее к себе, поскольку, как говорит тетушка Кейт, всему есть предел. По слухам, Кэтрин очень талантлива, умеет петь и читать стихи, декламировать, как выражается Ребекка Дью. но не делает ни того, ни другого. Тетушка Читти однажды попросила ее выступить на церковном ужине. Мы нашли, что отказалась она очень нелюбезно, заметила тетушка Кейт. «Просто огрызнулась», — уточнила Ребекка Дью. У Кэтрин глубокий грудной голос, почти мужской, и его звуки очень напоминают рычание, когда она не в духе. Она не красавица, но при желании могла бы лучше использовать достоинства своей внешности. У нее смуглая кожа и великолепные черные волосы, гладко зачесанные над высоким лбом и свернутые в небрежный узел над самой шеей. Ее ясные светло-янтарные глаза не гармонируют с волосами и густыми черными бровями. У нее ушки, которые не нужно стыдиться показывать, и красивейшие руки, какие я только видела. И рот у нее красивый, изящно очерченный. Но одевается она ужасно. Похоже, она обладает особым даром выбирать именно те цвета и фасоны, которые ей не следует носить. Блеклый темно-зеленый и тусклый серовато-коричневый, в то время как она слишком желтовато-бледная для зеленого и серого, и ткани в полоску, которая делает ее высокую худую фигуру еще более высокой и худой. К тому же ее платье всегда выглядит так, будто она спала в нем. У нее очень неприятные манеры, даже с виду заноза, как сказала бы Ребекка Дью. Каждый раз, проходя мимо нее по школьной лестнице, я чувствую, что она думает обо мне всякие гадости, и каждый раз, когда я разговариваю с ней, она дает мне понять, что я сказала что-то не то. Тем не менее, мне очень жаль ее, хотя я знаю, моя жалость вызвала бы у нее яростное негодование, и я ничем не могу помочь ей, так как она не хочет, чтобы ей помогли. Я глубоко ненавистна ей, и она этого не скрывает. Однажды, когда все мы, трое учителей, находились в учительской, я сделала что-то, что, как и кажется, нарушило одно из неписанных школьных правил. И Кэтрин язвительно заметила. «Вы, вероятно, считаете себя выше всяких правил, мисс Ширли?» В другой раз, когда я предложила провести какие-то преобразования, которые, на мой взгляд, должны пойти на пользу школе, она ответила с презрительной улыбкой. «Меня не занимают сказки». А когда я как-то раз положительно отозвалась о ее работе и педагогических методах, она сказала: «И где же горькая пилюля во всем этом вранье?» Но что задело меня глубже всего? Однажды, когда мне случилось взять в руки одну из ее книг, лежавших на столе в учительской, и взглянуть на форзац, я сказала: «Мне нравится, что вы пишете свое имя через «К». Так оно выглядит гораздо обольстительнее, ведь буква «К» куда более оригинальная и богемная, чем чопорная «С». Она ничего не ответила, но под следующей запиской, полученной мною от нее, стояла подпись, в которой ее имя начиналось с буквы «С». Всю дорогу домой мне щипало глаза. Я охотно отказалась бы от попыток подружиться с ней, если бы не странное, необъяснимое ощущение того, что под всей этой резкостью и равнодушием скрывается в действительности жажда дружеского общения. В целом, при такой враждебности Кэтрин и Прингли, даже не знаю, что бы я делала, если бы не дорогая Ребекка Дью, твои письма и маленькая Элизабет. Да-да, я познакомилась с маленькой Элизабет, и она просто прелесть. Когда 3 дня назад я понесла вечером стакан молока к двери в стене, там стояла, чтобы взять его, не женщина, а сама маленькая Элизабет. Ее головка едва поднималась над нижней, закрытой частью двери, так что личико оказалось в раме из виноградных побегов. Она небольшого роста, бледная и печальная. В осенних сумерках на меня смотрели глаза, большие, золотисто-карие. Серебристо-золотистые волосы, разделенные пробором посередине и гладко зачесанные назад круглым гребнем, падали волнами на плечи. На ней было бледно-голубое полотняное платье, а лицо имело выражение принцессы страны эльфов. У нее, как говорит Ребекка Дью, хрупкий вид, и она произвела на меня впечатление ребенка более или менее недокормленного, не телесно, но духовно. В ней больше от лунного луча, чем от солнечного. «Так это Элизабет?» — сказала я. «Сегодня нет», — ответила она серьезно. «В этот вечер я Бетти, потому что люблю все на свете. Элизабет, я была вчера вечером, а завтра, наверное, буду Бесс. Все зависит от того, что я чувствую». Это было прикосновение родственной души, и моя душа сразу отозвалась нежным трепетом. «Как приятно иметь имя, которое можешь так легко изменить, и все равно почувствуешь при этом, что оно твое собственное». Маленькая Элизабет кивнула. «Я могу сделать из него столько имен. Элси, Бетти, Бесс, Элиза, Лизбет, Бетси. Но только не Лиззи. Я никогда не могу почувствовать себя Лиззи». «А кто мог бы?» – воскликнула я. «Вы не думаете, что это глупости, мисс Ширли? Бабушка и женщина так думают». «Совсем не глупости. Очень мудро и очень красиво», – сказала я. Маленькая Элизабет поднесла к губам стакан и взглянула на меня поверх него широко раскрытыми глазами. Я почувствовала, что меня взвешивают на тайных духовных весах, и тут же с радостью поняла, что была найдена отвечающей требованиям. Маленькая Элизабет попросила меня об одолжении. А она не просит об одолжении людей, которые ей не нравятся. «Вы не могли бы поднять вашего кота и дать мне погладить его?» — сказала она робко. Василек терся о мои ноги. Я подняла его, и Элизабет, протянув руку, с восторгом погладила его по голове. «Я люблю котят больше, чем малышей», — заявила она, взглянув на меня с чуть заметным вызовом, словно ожидая, что я буду возмущена, но не могла не сказать правду. «Я думаю, ты имела мало дела с малышами, и поэтому не знаешь, какие они милые», — с улыбкой ответила я. «А котенок у тебя есть?» Элизабет отрицательно покачала головой. «Нет, бабушка не любит кошек, а женщина их и вовсе терпеть не может. Сегодня ее нет дома, поэтому я смогла прийти за молоком сама. Я люблю приходить за молоком, потому что Ребекка Дью такая приятная». «Ты жалеешь, что не она принесла тебе сегодня молоко?» – засмеялась я. «Нет, вы тоже очень приятная. Я и прежде хотела с вами познакомиться, но боялась, что это случится не раньше, чем наступит завтра». Мы стояли возле двери в стене и беседовали. Элизабет пила маленькими глотками молоко и рассказывала мне о завтра. Женщина сказала ей, что завтра никогда не наступит. Но Элизабет не так глупа, чтобы этому поверить. Когда-нибудь оно непременно наступит. В одно прекрасное утро она проснется и обнаружит, что это завтра. Не сегодня, а завтра. И тогда произойдет все самое замечательное. Она сможет провести день именно так, как ей нравится, и никто не будет следить за ней. Хотя, как мне показалось, Элизабет чувствует, что это слишком хорошо, чтобы случиться даже в завтра. Или она сможет пойти и узнать, что там, в конце прибрежной дороги, этой извилистой, петляющей, похожей на красивую красную змею, дороги, которая ведет, так думает Элизабет, на край света. А может быть, там находится остров счастья? Она уверена, что где-то есть такой остров счастья, где стоят на якоре все корабли, которые не вернулись в родные порты. И она найдет этот остров, когда наступит завтра. «И когда оно наступит, — сказала Элизабет, — у меня будет 1 000 000 щенков и 45 котят. Я сказала об этом бабушке, когда она не разрешила мне завести котеночка. А она рассердилась и сказала, я не привыкла, мисс дерзкая, чтобы со мной так разговаривали. И меня отправили в постель без ужина. Но я совсем не хотела быть дерзкой, и я никак не могла уснуть, мисс Ширли, потому что женщина сказала мне, что знала девочку, которая умерла во сне, после того, как надерзила старшим». Когда Элизабет допила молоко, послушался резкий стук в какое-то невидимое окно за елями. Я поняла, что все это время за нами наблюдали. Моя маленькая фея убежала. Ее золотистая головка блестела в темноте еловой аллеи, пока не исчезла совсем. «Это малютка с фантазиями», — сказала Ребекка Дью. «Когда я рассказала ей о своем приключении, право же, Гилберт, в этой встрече было что-то от настоящего приключения. Говорит мне однажды, вы боитесь львов, Ребекка Дью? Никогда ни одного не встречала. так что не могу сказать, — говорю. Завтра будет сколько хочешь, — львов, — говорит она. Но все это будут хорошие, дружелюбные львы. Детка, — говорю, — от тебя одни глаза останутся, если будешь так глядеть. Она смотрела прямо сквозь меня на что-то, что видела в этом своем завтра. У меня глубокие мысли, Ребекка Дью, — говорит она. Беда этой девчушки в том, что она мало смеется. Я вспомнила, что Элизабет ни разу не засмеялась во время нашего разговора. У меня такое ощущение, что она не умеет смеяться. Большой дом, где она живет, такой безмолвный, унылый, в нем никогда не звучит смех. Даже сейчас, когда повсюду буйство осенних красок, он остается скучным и мрачным. Маленькая Элизабет слишком часто вслушивается в неясные шорохи. Я думаю, что одной из целей моей саммерсайдской жизни будет научить ее смеяться. Ваш нежнейший и вернейший друг Энн Ширли. Постскриптум. И это тоже из любовных писем, которые писала бабушка тетушки Четти. Глава третья. Шумящие тополя. Переулок призрака. Саммерсайд. 25 октября. Гилберт, дорогой, только представь, я ужинала у хозяек Кленового холма. Мисс Элен собственноручно написала приглашение. Ребекка Дью была чрезвычайно взволнована. Она никак не думала, что они обратят на меня внимание. И тут же выразила уверенность в том, что это сделано ими отнюдь не из дружеских побуждений. «У них какие-то дурные намерения, это я точно знаю», — воскликнула она. «Да и саму меня тревожили те же подозрения. Непременно наденьте ваше лучшее платье», — распорядилась Ребекка Дью. И я надела мое красивое новое платье из кремового чалисса, приколола к нему лиловые фиалки и уложила волосы по-новому, волнами над лбом. Эта прическа мне очень к лицу. Хозяйки Кленового холма, без сомнения, по-своему очаровательны. Думаю, Гилберт, что я могла бы полюбить их, если бы они позволили мне это сделать. Их дом – гордый особняк, отгородившийся деревьями от обыкновенных домов, с которыми не желает знаться. В саду рядом с ним стоит большая белая деревянная женская фигура, прежде украшавшая нос знаменитого корабля капитана Эйбрахама Прингля. «Пойди и спроси у нее». А возле парадного крыльца вздымаются волны кустарниковой полыни, которую привезли с собой с Старого Света первые переселившиеся в Америку Прингли. У них есть еще один знаменитый предок, который сражался в битве при Миндоне. И его шпага висит на стене в гостиной рядом с портретом капитана Эйбрахама Прингля. Капитан был отцом мисс Сары и мисс Элен. И они очень им гордятся. А в доме внушительных размеров зеркала над черными рифлеными каменными полками, старинная горка с восковыми цветами в ней, картины, запечатлевшие красоту когда-то бороздивших моря кораблей, венок из волос, в котором есть локон каждого из известных Принглей, множество больших морских ракушек, а на кровати в комнате для гостей стёганое одеяло с узором из крошечных крылышек. Мы сидели в гостиной на шератоновских стульях красного дерева. На стенах обои в серебряную полоску, на окнах тяжелая парча, на одном из массивных столиков с мраморной крышкой красивая модель корабля с малиновым корпусом и снежно-белыми парусами знаменитого «Пойди и спроси у нее». С потолка свисает огромная люстра, вся из стеклянных подвесок. Круглое зеркало с часами в центре было привезено капитаном Эйбрахамом из чужих краев. Все это просто чудесно. Я очень хотела бы, чтобы что-нибудь в этом роде было в нашем доме мечты. Даже самые тени на Кленовом холме красноречивы и привержены традициям. Мисс Элин показала мне миллион или что-то около того фотографий Принглей, а многие из них – дагерротипы в кожаных футлярах. Большой пестрый кот вошел в гостиную и вскочил ко мне на колени, но был тут же выпровожен в кухню. Мисс Элен извинилась передо мной, но, как я подозреваю, сначала она извинилась в кухне перед котом. Разговор поддерживала главным образом мисс Элен. Мисс Сара, маленькая в черном шелковом платье, на жестко накрахмаленной нижней юбке, со снежно-белыми волосами и черными, как ее платье, глазами, со сложенными на коленях худыми, жилистыми руками, в изящных кружевных оборках, красивая, кроткая, печальная, казалась слишком слабой даже для того, чтобы разговаривать. И все же, Гилберт, у меня возникло впечатление, что все Прингли, включая саму мисс Элен, пляшут под ее дудку. Ужин подали великолепный. Вода была холодная, столовое белье красивое, блюда и бокалы тонкие. Прислуживала за столом горничная, почти такая же высокомерная и аристократичная, как и ее хозяйки. Но мисс Сара притворялась глуховатой всякий раз, когда я обращалась к ней, и, глотая каждый кусок, я боялась, что он застрянет у меня в горле. Вся моя храбрость испарилась. Я чувствовала себя, как несчастная муха, севшая на липкую бумагу. Нет, Гилберт, мне никогда, никогда не победить и не покорить королевский род. Мысленным взором я уже вижу, как подаю заявление об уходе с должности после Рождества. В борьбе против такого клана у меня нет никаких шансов на успех. И все же я не могла не испытывать некоторой жалости к старым леди, когда смотрела на их великолепный дом. Когда-то он жил, здесь рождались и умирали, испытывали радость, любовь, надежду, страх, отчаяние и ненависть. А теперь у него нет ничего, кроме воспоминаний, которыми живут его хозяйки, и их гордости за предков. Тетушка Четти ужасно расстроена. Сегодня, доставая для меня чистые простыни, она обнаружила посередине одной из них залом в виде ромба. Она уверена, что это предвещает скорую смерть в доме. Тетушка Кейт очень недовольна такой суеверностью. Но мне суеверные люди, пожалуй, даже нравятся. Они придают жизни красочность. Разве не был бы этот мир слишком серым, если бы все в нем были умными, рассудительными и положительными? О чем бы мы тогда говорили? 2 дня назад у нас произошла катастрофа. Василек провел целую ночь на улице, несмотря на зычное котик-котик Ребекки Дью, которым она весь вечер оглашала задний двор. А когда утром он вернулся, ох, что за вид! Один глаз совсем заплыл, на скуле шишка величиной с яйцо, а мех в засохшей грязи, а одна лапа прокушена насквозь. Но каким торжествующим, отнюдь непокаянным было выражение его здорового глаза. Вдовы пришли в ужас, но Ребекка Дью ликовала. А то ведь этот кот до сих пор еще ни разу в жизни не подрался как следует. И я ручаюсь, тот кот выглядит гораздо хуже его. Сегодня вечерний туман медленно пробирается в гавань, скрывая из виду красную дорогу, до конца которой хочется дойти маленькой Элизабет. Во всех садах городка горят сорняки и листья, и дым, мешаясь с туманом, делает переулок призрака заколдованным, жутким и чарующим местом. Становится совсем поздно, и моя кровать говорит: «У меня есть для тебя сон». Я привыкла взбираться на кровать по лесенке и спускаться тоже. Ох, Гилберт, я никому не рассказывала, но это слишком забавный эпизод, чтобы продолжать держать его в тайне. Когда я проснулась утром после первой ночи, проведенной в шумящих тополях, я совсем забыла про лесенку и, бодро выскочив из постели, приземлилась на полу, как воз кирпичей, если воспользоваться выражением Ребекки Дью. Ни одной кости я, к счастью, не сломала, но целую неделю ходила в синяках. С Элизабет мы уже стали большими друзьями. Она каждый день приходит за молоком сама, так как женщина прикована к постели тем, что Ребекка Дью называет бронхит. Я всегда нахожу Элизабет возле двери в стене. Она ждет меня, ее большие глаза полны полусвета вечерних сумерек. Мы разговариваем, а между нами калитка, которая не открывалась много лет. Элизабет пьет молоко маленькими глотками, как можно медленнее, чтобы продлить нашу беседу. Но каждый раз, как только выпита последняя капля, раздается требовательное тук-тук в невидимое за елями окно. Я узнала, что одно из тех приятных событий, которым предстоит произойти в завтра, это то, что она получит письмо от отца. До сих пор она ни одного не получала. Хотела бы я знать, о чем думает этот человек. «Понимаете, мисс Ширли, ему невыносимо меня видеть», — сказала она. «Но, может быть, он ничего не имеет против того, чтобы написать мне». «Кто сказал, что ему невыносимо тебя видеть?» — негодующе спросила я. «Женщина. Всякий раз, когда Элизабет говорит «женщина», я представляю эту старуху в виде большой и грозной буквы «Ж», сплошь углы и выступы. И это должно быть правда, иначе он приезжал бы иногда, чтобы повидать меня. В тот вечер она была без. Только когда она без, ей хочется говорить об отце. Когда она Бетти, она строит дрожи бабушки и женщине за их спинами. Но, сделавшись Элси, жалеет об этом и думает, что должна бы признаться, но боится. Очень редко она становится Элизабет, и тогда у нее лицо той, что вслушивается в волшебную музыку и знает, о чем шепчутся розы и клевер. Она удивительнейшее создание. Гилберт такая же чувствительная ко всему, как трепещущие листья шумящих тополей. И я очень люблю ее. Я прихожу в ярость, едва лишь вспомню, что эти две ужасные старухи заставляют ее ложиться спать в темноте. Женщина сказала, что я уже достаточно большая, чтобы засыпать без света. Но, мисс Ширли, я чувствую себя каждый вечер такой маленькой, потому что ночь такая громадная и страшная. А еще в моей комнате стоит чучело с вороны, и я его боюсь. Женщина сказала, что ворона выклюет мне глаза, если я буду плакать. Конечно, мисс Ширли, я не верю в это, но мне все равно страшно. Все вещи шепчутся в темноте. Но завтра я ничего не буду бояться, даже того, что меня украдут. Но и сейчас, Элизабет, нет никакой опасности, что тебя украдут. Женщина сказала, что это может случиться, если я пойду куда-нибудь одна или заговорю с кем-нибудь незнакомым. Но ведь вы не незнакомая, правда, мисс Ширли? «Конечно, дорогая, мы с тобой всегда знали друг друга в завтра», — сказала я. Глава четвертая. Шумящие тополя. Переулок призрака. Саммерсайд. 10 ноября. До сих пор самым противным человеком на свете был для меня тот, кто портил кончик моего пера. Но я не могу сердиться на Ребекку Дью, несмотря на ее привычку брать, когда я в школе, мое перо, чтобы переписать какой-нибудь кулинарный рецепт. Она только что снова сделала это, и в результате ты, любимейший, на сей раз не получишь ни любовного, ни просто длинного письма. Отзвучала последняя песня сверчка. Вечера такие холодные, что в моей комнате теперь стоит маленькая, толстенькая, продолговатая железная печечка. Ее установила Ребекка Дью. За это я прощаю ей мое испорченное перо. Нет ничего, чего эта женщина не могла бы сделать. И она всегда разводит в ней огонь к моему возвращению из школы. Это крошечнейшая из печечек. Я могла бы взять ее в руки. На своих четырех кривых железных лапах она выглядит в точности, как веселый маленький черный песик. Но когда наполнишь ее хворостом и зажжешь, она расцветает, словно красная роза, и льет чудесное тепло. Ты представить не можешь, как с ней уютно. Вот и сейчас я сижу перед ней, поставив ноги на край маленькой каменной плиты, на которой она стоит, и, положив бумагу на колени,